саду появляются возбужденные Шубин, Берсенев и Дмитрий Никанорович Инсаров. Навстречу им идет Аннушка с квасом. Да, господа, трактирчик здешний, конечно, прескверники. И обедишка был припахстый. А как нас слуга чуть не шиб с ног. И вино он нам подал ужасно. Но это нам не мешает веселиться. Веселиться от души. Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям. А потому предлагаю всем срочно выпить клюквенного кваса. Прошу вас. С удовольствием. Прошу вас. Благодарю. Аннушка! Аннушка, объяви в доме, что у нас гость. Дмитрий Николаевич, должен вам заметить, что у вас очень характерное скульптурное лицо. Вот теперь оно очень хорошо осветилось солнцем. Я предвижу, что в скором времени попрошу вас позволения слепить вашу голову. Моя голова к вашим услугам. Елена Николаевна, рекомендую без церемоний. Приятель этого молодого человека. Инсаров. Здравствуйте. Ему 144 года. Ваше высокоблагородие, позвольте выкинуть коленца. Ну что ты ягозишь, как француз? Да я француз, я полуфранцуз. Елена Николаевна, мы сегодня совершили небольшую прогулку. Показали господину Инсарову красоты здешних мест. Наш трактир, где я прогнозил тост за здоровье непонятного, но великого Венелина. За здоровье болгарского короля Хрума, жившего чуть не в Адамовы времена. В 9-м столетии. В 9-м столетии? Какое счастье! Ну, а что же будем делать теперь, Елена Николаевна? Погода славная. Сеном и сухой земляникой пахнет так, словно грудной чай пьешь. Надо сочинить какой-нибудь фокус. Пойдемте, куда глаза глядят, а? Наши глаза молоды, глядят далеко. Правильно. А ты что молчишь, мой друг Горацио? Раскрой свои вещи и уста. Сочиним мы фокус или нет? Ну, я не знаю, как Елена Николаевна, как Инсаров. Он, кажется, сегодня еще собирался работать. Вы хотите работать? Нет, нет. Нынешний день я могу посвятить развлечениям. Отлично! А вот и Анна Васильевна. И восхитительная Зоя Никитишна. Позвольте вам представить моего приятеля. Дмитрий Никанорович Инсаров. Он болгар, приехал в Москву учиться. Вы давно живете на даче? Уже несколько дней. Здесь прелестно, деревня, простор. Да. Дмитрий Никанорович уже на второй день после приезда из Москвы встал в 4 утра, бегал все окрестности, и только потом принялся за работу. За работу? А над чем вы работаете? Я сейчас занимаюсь русской историей, правом, политической экономией. Перевожу болгарские песни, летописи. Дмитрий Никанорович еще составляет русскую грамматику для болгар и болгарскую для русских. Да-да. Это прекрасно. Дмитрий Никанорович, завтра мы все намерены поехать в Царицыно, полюбоваться красотами. Ой. Да? Мне часто хочется чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной прогулки. Я буду очень рада, если вы не откажетесь поехать с нами. Да, благодарю. Ну, а теперь пойдемте в гостиную. Зоя, сыграйте что-нибудь для Дмитрия Никаноровича. Привет смиренному художнику, очаровательной Зое. Павел Яковлевич, я рассержусь. Поль, не дразни Зою. Пойдемте, молодые люди. Все уходят в дом. Шубин задерживает Берсенева. Андрей! Дай мне руку. Не правда ли я был глуп вчера? Да и сегодня. Откровенно говоря, да. Я не могу понять тебя. Отчего ты вчера рассердился на Елену Николаевну? Из-за каких-то пустяков. Видишь ли, я должен тебе сказать. Ты думай обо мне, что хочешь, но я позвал тебя от того, что я готов локти себе кусать, от того, что отчаяние меня грызет, досада, ревность. Я влюблен в Елену. Я надеялся, что и она со временем. Но я понял, что мне рассчитывать не на что. Она полюбила тебя. Меня? Тебя это удивляет? Но ты можешь быть совершенно спокойна. Она тебя любит. Ты пришел с ей по сердцу. Было время, я ей нравился, но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное. Ты нравственная, физически опрятная личность, добросовестный, умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, нет, не которыми, коими, справедливо гордится класс среднего русского дворянства. Ты веришь. Только во что бишь ты веришь? А во-вторых, Елена несколько раз видела, как я целовал руки у Зои. Ну что прикажешь делать? У этой немки плечи так хороши. А Елена, к сожалению, не понимает всей естественности этих противоречий. А тут ты подвернулся, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге, вот и победи. Павел, что это за детство? Помилуй, что с тобой? Боже, знает, какой вздор сбрел тебя в голову, и ты плачешь? Мне право кажется, ты притворяешься, дурачишь меня. Думай обо мне, что хочешь. Но я влюблен в Елену, а Елена тебя любит, да. Пой, если умеешь, пой, еще громче, если не умеешь, закинь голову, улыбайся. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович? А, ты не отвечаешь мне. Молчи, молчи. Если ты чувствуешь себя счастливым, то молчи. Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр. Ну какие безмолвные восторги пил бы, если бы я знал, что меня любит. Берсенев, ты счастлив, да? Она не любит, но она когда-нибудь полюбит кого-нибудь. Аннушка! Аннушка! Постой! Аннушка! Аннушка! Утри, по крайней мере, свои слезы! Андрей Петрович, где же вы были? Появляются Анна Васильевна и Инсаров. Шубин задержал меня беседой. Жаль, а мы слушали прекрасную музыку. Но не вздумайте завтра опоздать. Помните, молодые люди, завтра ровно в 7 утра мы выезжаем в Царицыно. Непременно будем, Анна Васильевна. Как вам понравились наши новые знакомые? Очень понравились. И дочь. Славная должна быть девушка. Надо будет ходить к ним почаще. Да, надо. Прошло 2 дня. Тот же сад. В беседку входят Елена и Берсенев. Андрей Петрович, а почему вы раньше никогда не приводили к нам вашего приятеля? Елена Николаевна, Инсаров переехал на дачу только неделю тому назад. А на второй день к вечеру он пропал. Как пропал? Пропал. Где он был, я не знаю, не спрашивал. А сам он о своем таинственном исчезновении ничего не говорил. Только знаю, что уходил он не один. С кем же? В тот день, перед обедом, к нему явились 2 каких-то человека. Должно быть, его соотечественники. Они говорили на языке мне неизвестном, но славянском. Кричали, спорили, дико, злобно, и он кричал. И он кричал? И он кричал на них. Они будто бы жаловались ему друг на друга. Лица у них были смуглые, широкоскулые, лет каждому 40. Одеты плохо, в пыли, в грязи, с виду ремесленники. И он с ними отправился? Накормил их и отправился с ними. Вернулся 3-го дня, загорелый, радостный, в пыли по самой брови. Но куда и зачем ездил, не знаю. Андрей Петрович, а вы мне говорили, что судьба Инсарова Необыкновенно. Да-да. Да. 18 лет тому назад мать Инсарова пропала без вести. Через неделю ее нашли зарезанную. Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага. Отец Инсарова дознался правды, хотел отомстить, но он только ранил кинжалом агу. Его расстреляли. Расстреляли? Да. Без суда. Родная тетка Инсарова, которая до сих пор живет в Киеве, взяла племянника к себе, где он прожил 12 лет. Оттого-то он так хорошо говорит по-русски. В 20 лет Инсаров пожелал вернуться на родину. Исходил всю Болгарию вдоль и поперек. Он провел там 2 года. Турецкое правительство его преследовало. Очевидно, он подвергался большим опасностям. Я как-то заметил у него на груди след раны. Пытался расспрашивать. Не тут-то было, отвечал общими фразами. Он очень горд, наверное. Горд? Нисколько. То есть, если хотите, он горд. Только в каком смысле? Денег, например, взаймы он ни от кого не возьмет. Он отказался со мной обедать, как он мне сам объяснил, только потому, что его средства не позволяют ему так обедать, как я обедаю. Ну, наверное, у него много характера. Да. Но в нем много детскости и искренности, при всей его скрытности и сосредоточенности. Но его искренность не наша дрянная искренность. Искренность людей, скрывать которым решительно нечего. О Болгарии вообще говорил охотно, пылко. Говорил о турках, об их притеснениях, о горе и бедствии своих сограждан, об их надеждах. И вы знаете, с какой целью он приехал в Москву учиться? У него одна мысль – освобождение Родины. Эти слова даже выговорить страшно. Так они велики. Он не застенчив. Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы. Из своей мастерской выходит Шубин с Инсаровым. За ними следует Увар Иванович с газетой в руках. Я, Павел Яковлевич, не очень разбираюсь в художестве, но мне было интересно увидеть ваши работы. Примите благодарность смиренного художника, Дмитрий Никонорович. Я прочел в газете о новом музыкальном инструменте на Всемирной лондонской выставке. Контрабомбардон. Надо бы как-нибудь того выписать себе этот инструмент. А зачем вам, черноземные вы силы, почтенный Витязь, понадобился контрабомбардон? Не искушай, Фуфыря. Так я хочу узнать, куда можно послать деньги и через какую контору? Извините, я не могу знать. Надо бы того. Дмитрий Никонорович, вы сейчас составляете болгарскую грамматику для русских? Да. А болгарский язык трудный? Нет, не трудный. Я могу вам показать, Елена Николаевна, болгарскую книгу. И вы поймете, что для русских наш язык совсем не трудный. В этой книге собраны болгарские песни. Вот посмотрите хотя бы эту. А потом я покажу вам сделанный мною перевод. А вы знаете хоть немного нашу историю? Нет. Нет, я ничего не знаю. Я как-нибудь могу вам рассказать хотя бы главные факты, если хотите. Хочу. Елена и Инсаров уходят вглубь сада и садятся на скамейку. Да, признаться сказать, я себе героев иначе представляю. Герой не должен уметь говорить. Герой мычит, как бык, зато двинет рогом, стены валятся. И он не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наше время требуется герой иного калибра. Инсаров со своей землей связан. Не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу, влейся, мол, влейся в нас живая вода. Когда заходит речь о его, между нами сказать, скучнейшей Болгарии, в глубине его глаз зажигается какой-то неугасимый огонь, это да. А талантов у него никаких. Поэзии нема. Способности к работе пропасти. Ум не разнообразный, но здравый и живой. А что тебя так, Инсаров, занимает? Я просто хочу сказать, что все эти его качества, слава богу, не нравятся женщинам. А ты, я вижу, не на шутку работаешь. Надобно же что-нибудь-то делать. Взирай. Каков герой? Инсаров? Да здравствует вечное искусство. Бивляга Мортель. С ним хорошее лучше, и дурное не беда. Да ведь это прелесть. Черты схвачены до мельчайшей подробности. Вот так-то, брат. О! Кажется, наши прибыли! Ездили встречать Николая Артемьевича, который закончил в Москве курс лечения на водах. В связи с тем, что его ненаглядная Августина Христианна в обиде на него сбежала погостить к своей кузине в Ревель. И к тому же Николай Артемьевич ужасно соскучился по своей жене. Познакомьтесь, Николай Артемьевич, приятель Андрея Петровича, Дмитрий Никанорович Инсаров, студент Московского университета, он из Болгарии. Очень скромный человек. Вчера мы все совершили увеселительную прогулку в Царицыно. В Царицыно? Скакать отсюда в Москву. Из Москвы в Царицыно. Из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять сюда. Зачем бы готовиться, я до Корса трефути гамму нам. Да, вы правы, я вернулась чуть жива, но что толковать, день был славный. Хотя под вечер к нам привязалась целая гурьба растрепанных пьяных офицеров, немцев. И представьте себе, этот скромный молодой человек схватил одного из них, самого наглого. Самого огромного, с огромной бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами. Поднял и как мячик швырнул в пруд. Это бог знает, что такое. Я думаю, что это хлопнуло, а это немец. Плашмя в воду. А я вижу, ноги в воздухе и... Да-да, ноги, а потом хлоп. Плашмя всей своей массой бухнулся. И как-то они ухитрились. Господин Инсаров был очень грозен в эту минуту, и мы все смело двинулись за ним, слыша брань и крики немцев, нам вдогонку, что они путают, жаловаться на русских мошенников, самому его превосходительству, графу фон Кизель. Бог знает, что такое. Я никогда даже не слышал. Надо бы как-нибудь того. Привет современного художника, очаровательной Зои. Павел Яковлевич, я рассержусь. Все уходят в дом, кроме Елены, Инсарова и Берсенева. Вы, Елена Николаевна, наверное, осуждаете меня за этот мой вчерашний поступок. Мне, право, совестно перед вами. Нет, нет, я нисколько не осуждаю. Просто я очень испугалась. Первую минуту. Спасибо. Будьте здоровы. До завтра, Андрей Петрович. До завтра.